5 по 10 апреля зарубежные СМИ знакомили своих людей с деятельностью высшего лидера Ким Чен Ына. ТАСС, интернет-журнал РИМЧЧИ, интернетовское информагентство Вести.ру и Рамбрель.ру, интернет-телевидение Мир-24, японское Киото Цусин, сианганские газета Такунбао, спутниковое телевидение Фунфан и сайт Хуанчуан Китая, сайты Нигерийского национального комитета по изучению коммерсионизма кимченеризма и Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче передали вести о том, что Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхеньянского грибозавода. Непальская газета Это Арфань, сайты Непальского общества журналистов по изучению идей Чуче и политики Сунькунь и общество Непальско-корейской дружбы выставили вести о том, что Ким Чен Ын посетил реконструированный музей Корейской революции. А сайт Нигерийского национального комитета по изучению коммерсионизма кимченеризма и сайт Германского антиимпериалистического форума вести о руководстве делами на местах о том, что Ким Чен Ын командовал соревнованиями танкистов Корейской народной армии 2017. При этом СМИ поместили фотографии высшего руководителя Ким Чен Ына.